я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Никольский Дмитриевич, звоню из банка ОТП. Могу слышать, Юлия Михайловна? Слушай. Звоню по поводу вашего потребительского кредита. У вас, во-первых, на просрочку 11 дней не поступает оплата. Сумма до выхода на просрочку у вас была 809 рублей. Скажите, почему впервые не оплатили вовремя? Отвечал уже на эти вопросы. Вам необходимо до 30 числа включительно денежные средства внести. Скажите, где возьмете деньги для оплаты? В тумбочке. Сумма к оплате у вас на данный момент составляет 951 рубль 41 копейку. Давайте говорим 952 рубля. Я зафиксирую, что вы внесете до 30-го включительно. Нет. В таком случае обязан вас уведомить, что кредитор может начислять штрафы, что может привести к вашей переплате из личного бюджета. Плюс также кредитор вправе отправить группу выездного отдела по всем адресам, которые в смарт-кейсе указаны. Uh-huh. Соответственно, могут беспокоить вас, ваших знакомых, родственников. Uh-huh. Вот, побеспокоят моих знакомых родственников, поедут в СИЗО. Так и запишите. Ну, это уже вы там на месте будете решать? Да, я решу, не переживайте. Поедут, гарантирую. Также могут звонки поступать по всем адресам, которые у вас... По всем адресам звонки? По всем номерам, которые у вас... Понятно. По всем номерам, которые у вас в анкете указаны, также звонки могут поступать. И также, что может привести к лишнему беспокойству. Ну, ничего страшного, потерпят. То есть вы отказываетесь, да, выносить вовремя? Я вообще, в принципе, отказываюсь. По какой причине? Говорила уже. Значит, я фиксирую отказ от оплаты и оплачивать вы будете только по решению суда, правильно я понимаю? Да-да. Угу. Скажите, с кем вы проживаете, на какие средства живете? Проживаю с вашим мужем, живу на его средства. Угу. Я вижу, что в других кредитных организациях также активные обязательства имеются. Посмотрите, почему там вовремя не оплачиваете? Да муж у вас плохо зарабатывает, денег не носит. Вот, вот и все. Еще вопросы есть? Или вы в обмороке? Ну, нет, я последствия вас уведомил. Ага, ну все, пока. Ага, пока. С вами будет продолжено. Все, пока. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Да. Меня зовут Алина Васильевна, это Восточный банк, отдел дисциплинарного взыскания. По какой причине у вас имеется задолженность в Восточном банке? Фамилия ваша. Я вас спросила, по какой причине у вас имеется задолженность в Восточном банке. А я вам напомнила, что по 230-му федеральному закону в начале взаимодействия вы обязаны называть фамилию. Казанцева Алина Васильевна. Кто это же? Категория. Угу. Жадность. Ну почему у вас образовалась задолженность? Жадность платить не дает. Вот хочу заплатить, а жаба душит, не дает денежки отдавать свои кровные. Но это же не наша проблема, что у вас... Жаба душит, как вы сказали. Ну и не мои деньги. Сегодня-завтра он должен будет оплатить вообще нет 17 573 рубля 25 копеек. Сегодня-завтра от вас должна поступить оплата. Этого в случае не оплаты банк передаст дело коллекторскому агенту. Хорошо, значит. Меня это устраивает. И вы уже будете так разговаривать с коллекторами. Да не вопрос. Сами. Вообще без проблем. Почему от вас не поступает... Наш разговор приобретает цикличный характер. Вы уже спрашивали, я уже отвечала. Вы сказали, вас это не интересует. Нас не интересует то, что вас жаба душит, то, что вам жалко деньги. Ну, так а зачем вы спрашиваете тогда, по какой причине? Я вам отвечаю, по какой причине. Но это не причина, то, что... А кто решил, что это не вам причина? Вам не хочется оплачивать. Кто решил, что это не причина. Причина? Кто это решил? Это просто ваше «не хочу». А кто это решил, что это не причина? Это не причина, я еще раз говорю. А я еще раз говорю, кто это решил? Какая разница, кто решил? А, ну понятно. Сегодня-завтра от вас поступит 17 573 рубля 25 копеек. Мне это здесь не нужно. Отвечала уже на этот вопрос. Я повторяю вопрос. Сегодня-завтра от вас поступит данная сумма, да, либо нет? А я вам повторяю, что я уже на него отвечала. Хорошо, 14 900 сегодня, прощение, 15 000 рублей сегодня-завтра от вас поступит. Это ваша задолженность плюс ежемесячный взнос. Отвечала уже на эти вопросы. Мне вы не отвечали. 15 000 сегодня-завтра от вас поступит. Ни копейки никогда не поступит. Давайте так сразу, чтобы вы не торговались. Хорошо, последнее, что могу предложить. Не надо. 1100 сегодня-завтра, послезавтра. Что нет. Не надо? Я вам задаю вопрос. Сегодня-завтра, послезавтра поступит, да, либо нет? Вы такая как хабалка. Хорошо, как это вы смеетесь, смешно. Как хорошо вы смеетесь. Ну, конечно, хорошо вы смеетесь. У вас такой прекрасный смех, у вас такой прекрасный смех. Я вам задала вопрос, что сегодня, завтра, послезавтра от вас поступит, да, либо нет. Смеяться так будете не со мной. Как смешно, как смешно. Вы смешная. Можете очень. Посмеяться кому-то другому. Смотрите, я вам посмеюсь, и что будет? Я вам вопрос задавала. А я уже ответила на все ваши вопросы. Но вы были слишком заняты, формулируя свои хамские предложения, чтобы понять, что вам уже дали ответы. Так перебивать не нужно. Кто вас перебивал? Совсем, что ли? Ку-ку. Вы ку-ку? Вы разговаривать корректно умеете, вам 40 лет, вы так себя ведете. Вы адекватная. Что? Говорите громче. Вы можете громче говорить? Я спрашиваю, вы адекватная? Я да. А незаметно. Давайте поработайте над своей адекватностью. Это вам так кажется? Не, мне не кажется. А вам нужно поработать над тем, чтобы брать вашу задолженность. Сразу определяю, кто адекватный, кто нет. А вам нужно поработать с вашей задолженностью, чтобы нет, ее нет, погасить. Нет, это совершенно не нужно. Меня текущая ситуация устраивает. Ну, если вам не нужно, значит, банк будет передавать дело коллекторскому агентству. Вы это уже говорили. Вы и это тоже уже говорили. Совсем с аргументами туго, по одно и то же, по 4 раза. Как же смешно, как смешно. Закончится. Ну, посмотрим. Значит, коллекторы приедут ко всем. А, конечно, делать им нечего. Прям вот бегут. Конечно. Ну, вот в эти сказки кто-то верит еще. А да даже если бы приехали, кто такие вообще коллекторы? Приехали, дверь поцеловали, уехали обратно. Ну, это вам так кажется. Да мне не кажется, я в курсе, как это все происходит. Какие-то додики чмошные, там что-то, верните, пожалуйста, их лесом послали, и все. Коллекторы? Чего коллекторы? А что же вы дверь не откроете для коллекторов, если вы сказали дверь откроете? Да не знаю, как будет у меня настроение. Если будет, открою. Если не будет, не открою. Конечно. Открою в морду, плюну и уйду. Навряд ли вы откроете дверь коллекторам. Ой, да что вы меня на слабо берете? Вы знаете, со мной это не работает. Вы навряд ли к коллекторам обратитесь. Если даже и передадите, каким-то своим ПКБшникам, которые там как додики стоят у дверей и конючат, то это максимум, на что вы способны. А если по 1005 кому-то отдадите, да кто по 1005 статье поедет? Нафига им это надо? Они же ничего с этого не зарабатывают. Ну зачем вы сказки людям рассказываете? Как не зарабатывают? Откуда вы знаете? Да так, откуда не вы зарабатывают, знаете? Потому что они по агентскому договору зарабатывают 3 копейки за то, что звонят и так же, как вы, бодлят в трубку. А вот ездить, тратить на это деньги, нафиг им это надо? Ни один коллектор никому по агентскому договору ни разу не приезжал. Никогда. Так что больше не врите людям. Кому мы врем? Людям. Каким людям? Никому мы не врем. Поступала бы от вас оплата, То, что было бы. Не, я была бы тогда лишена удовольствия общения с вами. Не дай бог. Сейчас как подумаю, вот в тот бы день я оплатила, и вы мне не позвонили бы. Я очень рада, что у вас хорошее настроение. Да не врите, вы не рады. Вас это злит и бесит. Слышно же, как вы рады. Меня никаким образом. Меня никаким образом. Это не смотрите, задевает. У вас слова различаются с интонацией. Вы таким тоном говорите, что у вас все хорошо, таким тоном, я не знаю, за упокой читать молитву только.